Глава вторая. Алена. Первое свидание с ним было эпичным. Точнее, должно было стать таким. Он решил впечатлить меня и повел в самый пафосный ресторан города, где был завсегдатаем. Это читалось в масляных взглядах официанток, стреляющих в него раздевающими взглядами, да и большинства контингента. Сева здоровался со всеми направо и налево и был центром внимания. На меня же смотрели с недоумением, словно я в его компании была лишней, хотя я и сама так считала. «Как тебе?» — спросил парень, глядя на меня с превосходством, когда официантка приняла заказ и оставила нас наедине. «Что именно?» — уточнила я, вздыхая и настраивая себя на долгий вечер. «Ресторан!» — протянул Сева, чуть прищурившись и ухмыльнувшись. «Неплохо», — честно ответила я, хотя знала, что он ждал восхищенных вздохов от неискушенной девушки. «Здесь хорошая кухня», — продолжил он. «Хорошо, ты часто здесь бываешь». Решила я все же быть культурной и поддержать беседу в надежде, что ужин пролетит быстро. «Да, это самое популярное место», — произнес он, считая, что я от этой информации должна впечатлиться. «Ясно», — отозвалась я. «Слушай, Сева», — начала я, заставляя парня поднять брови. «Всеволод», — резко поправил он. «Сева», — твердо повторила я, давая понять, что другого обращения от меня можно не ждать. Да, с именем парню не повезло, оно ему совсем не шло, но при чем здесь я? Все вопросы к родителям. Он свел брови на переносице, но промолчал. «Скажи мне, ты на самом деле хочешь жениться?» Спросила я о том, что мне действительно было интересно, ведь вести отстраненные беседы о погоде никак не хотелось. «Меня никто не спрашивал», — честно признался парень. «Но ты ведь можешь отказаться», — вкрадчиво сообщила ему. «Этого хочешь ты, не так ли?» Чуть подавшись вперед, выдал Сева. «Ты не так глуп, как кажешься, это радует», — произнесла я, вздохнув. Предстоял тяжелый разговор, и от его исхода многое зависело. «Да, я не хочу замуж», — согласилась. «Хм, но мы можем попробовать узнать друг друга», — произнес он, растягивая губы в манящей улыбке. «И, наверное, любая девушка растеклась бы лужицей перед таким красавцем. Но я не любая. У меня ничего не дрогнуло при виде этой улыбки. Я никак не реагировала на него, лишь раздражалась от настойчивости. Мы, конечно, можем, но я уверена, что это ничего не решит», — ответила я честно. «Вызов принят», — вдруг сообщил Сева, широко улыбнувшись. «Ты меня заинтриговала. Люблю такие игры». «Какие игры?» Речи не шло ни о каких играх, лишь о том, что я не хочу замуж. И о том, что ты мне совсем не интересен, если ты сразу этого не понял. Вспылила я, понимая, что только все усугубляю. «Ну, допустим, я поверил». Ухмыльнувшись и сощурив глаза, он снова откинулся на спинку стула. Его взгляд прямо прилип ко мне. Вместо того, чтобы отвадить парня или договориться с ним хоть о чем-то, я его заинтересовала. «Как так-то?» «Нет, ты не понял, я серьезно. У меня есть планы на жизнь, и в них не входит женитьба вообще. Дело даже не в тебе», — затараторила я, боясь, что упустила шанс. «Ага-ага», — насмехаясь над моими бессмысленными попытками хоть что-то прояснить, поясничал Сева. К этому моменту нас прервала официантка. Я промолчала, проглотив рвавшееся наружу оскорбление, потому что нормально с этим себелюбивым павлином разговаривать было невозможно. Я молча принялась за еду, не проронив больше ни слова за вечер. Зато ловила на себе красноречивые взгляды спутника. Он что-то тоже притих, лишь хитро улыбался. Но это даже к лучшему. Так я смогла продержаться весь ужин и не вытряхнуть ему содержимое своей тарелки на голову. А очень хотелось. «Ну что же, прогулка по ночному городу?» — предложил мой жених, как только расплатился за ужин. «Пожалуй, откажусь», — спокойно произнесла я, стараясь не смотреть в его сторону, и двинулась к выходу. «А что так? Я в курсе, что ты совсем недавно вернулась в город. Тут за последние годы столько всего изменилось, город просто не узнать». Не отставал Сева, а ночью такая романтика. «Пожалуй, на сегодня романтики мне достаточно. Боюсь, передозировка будет», — фыркнула я, надеясь поскорее попасть домой. «Тогда завтра приглашаю на прогулку», — вкрадчиво проговорил Сева, слишком близко подойдя ко мне. «Не люблю долго ходить, это, знаешь ли, утомляет». Решила я отметать все его предложения. «В таком случае хочу тебя обрадовать, ходить пешком не придется», — самодовольно заявил Сева. Я даже не стала переспрашивать, каким это образом выполнимо. Мне было попросту глубоко на это плевать. Я думала лишь об одном — как бы поскорее избавиться от горя поклонника и попасть домой, запереться в своей комнате и снова подумать, каким образом можно выпутаться из этой ситуации. «Ну, как свидание?» Подсев ко мне за завтраком, решила выведать информацию мама. «Никак», — раздраженно ответила я. «Что значит «никак», Ален? Вы же куда-то ходили?» Не удовлетворил ее мой ответ, и мама решила учинить допрос. «Ходили», — нехотя ответила я. «Куда?» Как малого ребенка пыталась она меня разговорить, вот только я ей упрощать задачу не собиралась. Родители решили выдать меня замуж, несмотря на мое нежелание. «Так с чего я должна стремиться им навстречу?» «В ресторан», — произнесла уже, подумывая, куда бы свалить. «Вот видишь, меня твой папа на первое свидание в ресторан не водил. Неужели ты не можешь оценить, что человек так старается произвести на тебя впечатление?» Нашла к чему прицепиться мама. Она впилась в меня немигающим взглядом, словно хотела в самую душу заглянуть и найти там ответы на все интересующие ее вопросы. «Дай ему шанс проявить себя. Парень красивый. Не понимаю, почему ты в штыки восприняла предложение отца». Продолжала она гнуть свою линию в надежде, что я дам слабину. «Но я не хотела уступать, пока держалась. Он мне не нравится, мама», — вспылила я. «Как ты не можешь понять?» «А кто нравится? Скажи, если есть молодой человек, которого ты любишь. Мы с папой не стали бы настаивать, если бы у тебя был любимый человек, но тебе уже 25, а ты ни разу ни с кем не встречалась». «Всерьез». Мама как-то осеклась, прежде чем произнести последнее слово. «Встречалась, мам». Вдруг резко выпалила я и быстро прихлопнула рот. «Не припомню». Тут же отозвалась она, делая вид, что на самом деле ничего не помнит. «Ну как же? Ведь из-за него меня отправили жить к бабушке. Вам ведь показалось, что единственный парень, которого я любила, был хулиганом, недостойным вашей дочки персонажем», — выпалила я в надежде освежить память родительницы. «Милая, будь это взаимное чувство и достаточно сильное, мы не смогли бы вас остановить», — спокойно произнесла мама с елейной улыбкой на губах. Я и сама знала, что она была права. «Не прогони меня тогда, Митя, я бы ни за что не согласилась уезжать. Я не хочу это обсуждать». Как можно холоднее отозвалась я и быстро ретировалась в свою комнату. Тема для меня была под запретом. Не понимаю, как вообще смогла ее упомянуть. Сердце больно кольнуло, точнее, зияющая дыра, что образовалась на его месте 7 лет назад, стала кровоточить. Стоило только упомянуть о парне. Я до сих пор помнила все до мелочей. Как столкнулась с ним тогда за воротами школы, и в слезах попросила мне помочь, и как он, не задавая лишних вопросов, согласился, а стоило мне только взглянуть в его глаза, я сразу пропала. Тогда я не понимала. Но сейчас я точно знала, что это была любовь с первого взгляда. Одна единственная в моей жизни. Я была уверена, что больше никогда не смогу почувствовать что-то подобное. Так к чему все эти свидания и шансы какому-то Севе или любому другому, если это не он? Я не хотела размениваться. Если любить, то всем сердцем. На другое я не согласна. Но в моем случае и этого шанса я была лишена. Без сердца, без души, которая умерла 7 лет назад, это просто невозможно. Я и не пыталась, не стремилась встретить любовь, я больше не хотела. Не хотела снова почувствовать ту страшную боль, от которой не было спасения. Сидя в комнате, я решилась позвонить Майке. Уже 2 недели прошло, а я так и не... пожаловалась лучшей подруге, что меня заставляют выйти замуж. Не то чтобы я стеснялась с ней поделиться, просто у нее и без меня проблем хватало. Она осталась работать в университете, который закончила, и серьезно конфликтовала с начальством. К тому же я знала про ее вечные проблемы с парнем. Майке просто было не до меня, но сейчас, зайдя в тупик, я ничего лучше не придумала, чем обратиться за советом к лучшей подруге. «Привет, Аленка!» На экране показалась улыбчивая физиономия подруги. «Как дома? Круто устроилась?» «Привет, не то слово», — вздохнув, ответила я. «Рассказывай», — тут же, сведя брови у переносицы, потребовала подруга. Она всегда мгновенно считывала мое настроение и состояние. Стоило произнести хоть слово или вздохнуть, как она все улавливала. «У меня просто трэш, родители заставляют выйти замуж», — пожаловалась я, произнеся все на одном дыхании. «За кого?» – спросила слегка удивленная Майка. «Какая разница, за кого, если я не хочу?» – возмутилась я. «Я хочу видеть полную картину происшествия», — оправдалась подруга. «Зовут Сева, Шилов Всеволод, мажор, кабель, нарцисс», — отрапортовала я. «Достаточно информации для полноты картины? Подожди, я сперва фотки заценю», — пробормотала Майка, что-то щелкая за кадром. Она вдруг резко поменялась в лице и присвистнула. «Алён, а можно твои родители меня заставят за него замуж выйти?» Сложив руки перед грудью в мольбе, спросила подруга. «Еще и мажор, говоришь? При тачке и бабках?» «Да, полный комплект», — вздохнула я. «Можешь забирать. Тебе упаковать?» «Так, стоп, я-то только за». «У тебя к нему какие претензии? Он же секси. Красавчик, фигура огонь», — недоумевала Майка, видимо, продолжая залипать на фотки Севы. «Это же страйк, комбо. Пожалуй, да, заверни». Я расхохоталась впервые за много дней. Подруга меня поддержала. Дальше мы разболтались о всяких глупостях. Мне стало намного легче после звонка Майки. В меня словно вновь жизнь вдохнули.